Раздел 1. Мировоззрение. Глава 1. Угроза для хозяйства. Утрата способности предвидеть угрозы. В России уже в течение 20 лет делается попытка вместить ее жизнеустройство в структуры либеральной экономики и государственности западного типа, вернуть в лоно цивилизации. Речь идет о радикальной смене общественного строя, ликвидации, а не реформировании. В основу нового общества предлагается положить конкуренцию, а не сотрудничество, то есть имеется в виду вовсе не социализм с человеческим лицом, не конвергенция и даже не социал-демократия шведского типа, а именно дикий капитализм. Меры по смягчению его дикости, предпринятые после 2000 года с помощью нефтедолларов, свертываются вследствие нового витка кризиса с конца 2008 года. Проект этот по глубине несопоставим с революцией октября 1917 года. В Советской революции претензии ограничивались изменением социально-экономического уклада и идеологии на траектории развития исторической России. Сейчас речь идет о смене траектории, смене типа цивилизации. Авторы доктрины реформ российского хозяйства и государственные политики, которые руководили реализацией этой доктрины, превратили реформу в операцию войны против России. Целились в коммунизм, а стреляли в Россию. Иначе никак не получалось. Под обстрелом оказались все сферы советского жизнеустройства. Они же были и устоями российской цивилизации, достроенными в советское время. По мере иссякания запаса жизненных сил изуродованных советских структур нарастает тяжесть травм, полученных цивилизацией исторической России. Группа экономистов, которая составляла экономический блок режима Ельцина, выводила свою доктрину из мифа, согласно которому Запад выражает некий универсальный закон развития в его чистом виде. Американские эксперты, работавшие в Москве, включая известных экономистов, писали в 1996 году. Анализ экономической ситуации и разработка экономической стратегии для России на переходный период происходили под влиянием англо-американского представления о развитии. Вера в самоорганизующую способность рынка отчасти наивна, но она несет определенную идеологическую нагрузку. Это политическая тактика, которой подталкивали Гайдара западные советники из числа радикальных неолибералов, противоречила знанию, накопленному даже в рамках либерализма. Один из виднейших английских либеральных философов Грей пишет: «Значение американского примера для обществ, имеющих более глубокие исторические и культурные корни, фактически сводится к предупреждению о том, чего им следует опасаться. Это не идеал, к которому они должны стремиться, ибо принятие американской модели экономической политики непременно повлечет для них куда более тяжелые культурные потери при весьма небольших, чисто теоретических или абсолютно иллюзорных экономических достижениях». В 1991 году к Горбачеву обратилась с открытым письмом группа из 30 американских экономистов, включая трех лауреатов Нобелевской премии по экономике – Модильяни, Табина, Солоу и еще один Викри стал лауреатом в 1995 году. Они предупреждали, что для успеха реформ надо сохранить землю и другие природные ресурсы в общественной собственности. Виднейшие западные экономисты видели разрушительный характер доктрины российских реформ и пытались предотвратить тяжелые последствия. На их письмо просто не обратили внимания. Наше общество в массе своей утратило навык предвидения опасностей. Даже предчувствия исчезли. Это было признаком назревания большого кризиса, а потом стало причиной его углубления и затягивания. Не чувствуешь опасности и попадаешь в беду. Отметим еще одно обстоятельство, которое усугубило нашу общую слабость в предвидении рисков. У нас как раз к началу кризиса отказало обществоведение, общественные науки. Отказало в целом как особая система знания, об отдельных блестящих талантах не говорим, не они определяют общий фон. Как малые дети, ожидающие от жизни только подарков, мы извратили сам смысл науки, в том числе общественной. Она была представлена силой, смысл которой – улучшение нашей жизни, увеличение благ и свобод. На деле главная ценность науки – накладывать запреты, указывать на то, чего делать нельзя. Обществоведение обязано предупреждать о тех опасностях, которые таятся в самом обществе людей, указывать, чего нельзя делать, чтобы не превратить массу людей в разрушительную силу. Перестройка и хаос 90-х годов привели к поражению основ знания об обществе. Важная часть массового сознания была отброшена в зону темных, суеверных, антинаучных взглядов. Просвещение отступило. Что значит «мы не знаем общества, в котором живем»? Это как если бы капитан при начинающемся шторме в зоне рифа вдруг обнаружил, что на корабле пропали лоции и испорчен компас. Уже к 1988 году стало видно, что перестройка толкает общество к катастрофе, но гуманитарная интеллигенция этого не видела. Конечно, сильное давление оказал политический интерес. Чтобы сломать такую махину, как государство и хозяйство, надо было сначала испортить инструменты рационального мышления. В рамках нормальной логики и расчета невозможно было оправдать тех разрушительных изменений, которые были навязаны стране со ссылкой на науку. Сегодня чтение солидных академических трудов обществоведов перестроечного периода оставляет тяжелое чувство. В них нарушены самые элементарные нормы логического мышления и утрачена способность взвешивать явления. Это выразилось в уходе от осмысления фундаментальных вопросов. Их как будто и не существовало. Не было никакой возможности поставить их на обсуждение. Из рассуждений была исключена категория выбора. Говорили не о том, куда и зачем двигаться, а каким транспортом и с какой скоростью. Безумным был уже сам лозунг перестройки. «Иного не дано». Как это не дано? С каждого перекрестка идут несколько путей. Никто не удивляется, а ведь вещь поразительная. Ни один из видных экономистов никогда не сказал, что советское хозяйство может быть переделано в рыночную экономику, но тут же требовал его немедленно переделать. Не слушали реформаторы и видных представителей отечественной экономической науки, которые предупреждали, что доктрина радикальной переделки советской экономики в рыночную кончится крахом. Академик Еременко писал об авторах доктрины. Проблема адекватности реформы живой экономики для них не стояла. Строго говоря, игнорировались и современные взгляды западной науки, из которых следовало, что к успеху могло привести только надстраивание рыночных прелестей на имеющийся фундамент, как в Японии или Китае. Но первым делом взорвали фундамент. Поражали метафоры перестройки. Вспомним, как обществоведы взывали: «Пропасть нельзя перепрыгнуть в два прыжка». И все аплодировали этому сравнению, хотя были уверены, что в один прыжок эту пропасть перепрыгнуть не удастся. Не дали даже спросить: «А зачем вообще нам прыгать в пропасть? Разве где-нибудь кто-то так делает, кроме самоубийц?» Предложение консерваторов не прыгать вообще, а построить мост, отвергались с возмущением. Летом 1991 года несколько групп экспертов провели расчет последствий либерализации цен, которую позже осуществил Гайдар, и расчет полностью подтвердился. Результаты расчетов были сведены в докладе «Госкомцен СССР». Это был сигнал об угрозе тяжелого социального потрясения и спада производства. Но ведущие экономисты успокоили людей. Так Огонек дал такой прогноз: «Если все цены на все мясо сделать свободными, то оно будет стоить 4-5 рублей за килограмм, но появится на всех прилавках и во всех районах. Масло будет стоить также рублей 5, яйца не выше полутора. Молоко будет парным, без химии во всех молочных в течение дня и по полтиннику, и так далее по всему спектру товаров. Сейчас это кажется курьезом, но дело очень серьезное. Трагедия в том, что дело было не в злонамеренности экономистов. Их прогнозы отражали общую структуру мышления, которая мало в чем изменилась. Академики, экономисты и социологи предлагали меры, которые были бедствием для миллионов людей и уничтожали огромное национальное богатство. И не видели опасности. Академики-экономисты призывали к деиндустриализации, к ликвидации до 2/3 всей промышленной системы страны. Это значит, главные интеллектуальные инструменты для предвидения угроз в стране действительно отключены. Точно так же была исключена проблема угроз и рисков из обсуждения программы приватизации промышленности. Навык их предвидения – сумели изъять и из массового сознания. Да, подавляющее большинство граждан с самого начала не верило, что приватизация будет благом для страны и для них лично. Но 64% опрошенных ответили, эта мера ничего не изменит в положении людей. Это признак глубокого повреждения в сознании. Как может приватизация всей промышленности и прежде всего практически всех рабочих мест ничего не изменить в положении людей? Как может ничего не изменить в положении людей массовая безработица, которую те же опрошенные предвидели как следствие приватизации? Реальность такова. Приватизация вместе со всеми идущими в одном пакете мерами почти моментально привела к спаду производства вдвое и вытеснила с заводов и фабрик России 9 миллионов рабочих и инженеров. Приватизация промышленности означала важный исторический выбор, кардинальное изменение жизнеустройства всего народа, а люди воспринимали ее как бесполезное, но и безвредное техническое решение. Мысленная операция прогнозирования угроз была исключена из мышления граждан, но эта операция совершенно необходима для успешного ведения хозяйственной деятельности в быстро меняющемся мире. Деградация этого инструмента мышления – важная угроза для российской экономики. Подорван и другой важный инструмент мышления – рефлексия. Прошло 20 лет реформ, но внятного анализа их результатов нет. Стиглиц пишет, Россия представляет собой интереснейший объект для изучения опустошительного ущерба, нанесенного стране путем проведения приватизации любой ценой. Приватизация, сопровождаемая открытием рынка капитала, вела не к созданию богатства, а к обдиранию активов, и это было вполне логичным. Но как раз интереса к изучению опустошительного ущерба, нанесенного стране, в среде обществоведов нет. В целом, мины, заложенные в 90-е годы, дозревают до того, чтобы начать рваться. Только сейчас, уже в 21 веке. Главный вал отказов, аварий и катастроф придется на то поколение, что сегодня входит в активную жизнь. Большинство опасностей, предсказанных специалистами при обсуждении доктрины реформ в начале 90-х, проявились. Однако их развитие оказалось более медленным, чем предполагалось. Большие системы, сложившиеся в советское время, обладают аномально высоким запасом прочности. Природа этой устойчивости не выявлена, и ресурсы ее не определены. Это создает опасную неопределенность, поскольку исчерпание запаса прочности может быть лавинообразным, и момент его предсказать трудно. Природа и источники рисков и угроз в условиях нашего кризиса не стали предметом ни научных исследований, ни общественного диалога. Ячейки таких исследований ушли в катакомбы.